Там же номер 80, страница 343. Номер 30, страница 649. Номер 32, страница 277. Конец примечания. Наш внутренний опыт, говорит Лопатин в статье «Метод самонаблюдения в психологии», есть единственная точка, в которой бесспорно подлинная действительность раскрыта для нашего прямого усмотрения. Примечание. Там же страница 1035. Конец примечания. Приведем еще одно характерное место. Постоянным и единственным предметом нашего внутреннего опыта оказывается всегда субстациональное тождество нашего сознания в его разнообразных выражениях. Примечание. Там же номер 32, страница 284. Конец примечания. Все эти размышления, многократно повторяемые Лопатиным в разных его статьях, резюмируются им в положении: мы имеем конкретную интуицию нашего духа. Примечание. Там же страница 297. Конец примечания. Перед нами концепция, которая ведет прямо к персонализму, притом в формах, близких к построениям Фихте-младшего. Князь Евгений Трубецкой в той главе своих воспоминаний, которая посвящена Лопатину, пишет о нем: самоутверждающаяся индивидуальность человеческого духа превращалась у Лопатина в абсолютную душевную субстанцию. Индивидуальность в его понимании становилась какой-то замкнутой, самодавлеющей монадой. Примечание. Князь Евгений Трубецкой, воспоминания, страница 189. Конец примечания. Трубецкой, без сомнения, преувеличивает, когда характеризует позицию Лопатина как учение о личности, как замкнутой монаде. Более точны другие слова князя Трубецкого там же, что пафос лопатинской монадологии – это чувство индивидуальности духа, стремление во что бы то ни стало отстоять ее. Страница 198. Уже у Козлова, как мы видели, учение Лейбница о замкнутости монад заменено учением о взаимодействии субстанций, а Лопатин прежде всего категорически защищает мысль о чужой одушевленности. Против Введенского смотри о нем в следующей главе. В одной из ранних статей Лопатин ставил вопрос, признавать ли всемирную психическую силу, разлитую везде, которая непрерывно творчески рождает внутреннюю жизнь индивидуальных духовных центров, или надо признать, что сами индивидуальные центры сознания обладают своим независимым творчеством, и решает спор между пантеизмом и персонализмом в пользу персонализма. Примечание. Теоретические основы нравственной жизни. Вопросы философии и психологии, номер 5, страница 79. Конец примечания. А в положительных задачах философии он решительно защищает связь и общение отдельных сознаний. Я утверждаю, не только связь совместных сознаний, но признаю взаимное отражение состояний в этих различных сознаниях. Примечание. Положительные задачи философии. Том 1, 2 издание. Страница 109. Конец примечания. Таким образом, надо совершенно отвергнуть утверждение князя Евгения Трубецкого, что в монадологии Лопатина монады замкнуты в себе. Лопатин в своей полемике против мотивов имперсонализма в последних статьях Соловьева, да и вообще в разных своих статьях, действительно утверждал сверхвременную природу индивидуальности. Но это учение о сверхвременности души вовсе не отвергает ее сотворенности или ее зависимости от абсолюта. Лопатин не абсолютизирует индивидуальной души, как это было, например, у Фихте-младшего. Он утверждает субстанциональность ее, равно как и бессмертие души. Примечание. Этот момент у Лопатина признавал и князь Евгений Трубецкой. «Миросозерцание» Владимира Соловьева, том 2, страница 249. Конец примечания. Это есть персонализм, свободный от метафизического плюрализма. И самое существенное, основное в этом персонализме Лопатина, есть утверждение творческой активности духа. А эта творческая активность, начинающаяся по Лопатину уже в ощущении, достигает своего высшего выражения в моральной сфере. Примечание. Вопросы философии и психологии. Номер 32. Страница 281-282. Конец примечания. Антропология Лопатина может быть поэтому охарактеризована как этический персонализм, ибо независимость силы и творческого духа ярче всего открываются по Лопатину в моральном сознании и в возможности нравственного перелома. Страница 199. Но Лопатин очень много сделал и для персоналистической метафизики. Его блестящие и глубокие статьи о реальном единстве сознания, о явлении и сущности в жизни сознания и много других статей, блестящие страницы в положительных задачах философии, заключают в себе высокоценный материал для персоналистической метафизики. В замечательной статье «Понятие о душе по данным внутреннего опыта» Лопатин особенно отчетливо показывает субстанциональность души, способность ее к сверхвременному созерцанию. Сознание времени, пишет он в итоге очень тонких анализов, есть субстанциональная функция души. Примечание. Там же страница 288, конец примечания. Но и больше, все темы метафизики решаются Лопатином в свете его персонализма. Особенно это относится к основным категориям познания, субстанциональности и причинности, оригинал которых мы имеем в живом сознании, пребывающего единства нашего деятельного «я». Примечание. Там же страница 296. Конец примечания. Особенно существенно для Лопатина то преобразование понятия причинности, которое с исключительной глубиной он развивает во втором томе своей большой книги. Для Лопатина не только характерно учение о творческой причинности, которое поистине есть его ценнейший вклад в русскую философию, но и то, что он показывает ее первичность в отношении к так называемой механической причинности. Мы сейчас перейдем к изложению метафизики Лопатина, а пока хотим только подчеркнуть, что его метафизика имеет свои корни в его персонализме.